29-30 июня 1943 года. Город Сеттл, графство Северный Йоркшир, Англия, Сквиси. Примечательная картинка-сценка у развалин местного вокзальчика. 60-летний мужчина с лицом породистой лошади и в идеально сидящем на нем мундире флотского лейтенант-командора орал на чиновника лет 40 в измято рваном костюме и с ног до рыжей шевелюры, перепачканного смесью пыли, грязи и сажи копоти. Чуть в отдалении стояли два британских офицера в чине капитана и лейтенанта и с интересом наблюдали за выволочкой-перепалкой. За спинами офицеров пыхтел, изредка стравливая пар, локомотив, возглавлявший не сильно большой поезд. Всего два товарных и один пассажирский, штабной вагон, и две платформы с автоматическими зенитками. Еще до рассвета этот поезд начал свой путь из Солсбери на север королевства в Шотландию. Счастливо разминувшись с наглыми и настырными русскими самолетами, эшелон ко второй половине дня успел миновать большую часть пути. И это было огромной удачей. Поезд был литерным, его движение отслеживалось генштабом, но это никак не могло исправить восстановить разбитые узловые станции и разбомбленные мосты. И английским железнодорожникам приходилось уподобляться волшебникам, находя объездные пути и проталкивая эшелон все дальше и дальше на север. 300 изначальных миль железнодорожного пути до Сеттла превратились более чем в 500. Но вот похоже, что на этой станции путь эшелона и закончится. По крайней мере, на ближайшие сутки, а то и надвое. Русские самолеты размолотили не только вокзал Сеттла, но и узловые станции к югу и к северу от него. А так как это была не первая и даже не вторая бомбежка за этот месяц, то резерв запасных стрелок рельс-шпал в Сеттле и окрестных станциях истощился до полного отсутствия наличия. Что-то, возможно, подвезут из Манчестера, но ремонтно-восстановительный поезд там остался всего один, и он загружен работой на других направлениях. А без него, сами понимаете, разгружать, ворочить, устанавливать рельсы и стрелочные переводы тяжело, долго и затруднительно. Но эшелон, его груз, ждут в Шотландии, в Глазго. Вернее, на одном из двух аэродромов в его окрестностях. Ждут сегодня до полуночи. Собственно, тем, что груз должен был быть доставлен в Глазго не позднее сегодняшней полуночи, и объясняется, что его отправили из Солсбери днем, и он весь день рисковал угодить под русский авианалет. И вот приехали. Застряли. Лейтенант-командор Филдс требовал от местного железнодорожного начальника разобрать сохранившиеся еще на станции подъездные пути и за их счет срочно, быстро, немедленно восстановить путь на север. Сэр Пол Гордон Филдс. 10 февраля 1882, 5 февраля 1971. Британский микробиолог, в описываемое время руководитель микробиологической лаборатории в Порт-Андаун, руководитель проекта по созданию биологического оружия. Вполне, кстати, рабочий вариант. Но, вон, видите, развалины. Это железнодорожные мастерские. Рабочие все там, под завалами. Из железнодорожного персонала сейчас в наличии только телеграфист, две кассирши-билетерши, да два вызванных с пенсии взамен призванных в армию путевых обходчика. Сэр Филдс, распалившись, уже было собрался начать грозиться пристрелить начальника вокзала за саботаж и даже обернулся к стоявшим у него за спиной сухопутным офицерам. Но в это время к нему подбежал от штабного вагона запыхавшийся сержант-связист. «Сэр, радиограмма из Лондона на ваше имя!» И сержант протянул Филдсу заполненный бланк радиограммы. Минута ушла у Филдса на осмысление. В Шотландии их, его, его эшелон, его груз больше не ждут. 2 часа назад был авианалет на аэродромы под Глазго. Нет там больше самолетов, могущих поднять груз, который туда вез сэр Филдс. Там вообще самолетов больше нет. И взлетки там теперь мало отличаются от изъеденной метеоритными кратерами лунной поверхности. Курирующий операцию генерал из генштаба сообщал Филдсу, что во что бы то ни стало, операция должна быть проведена предстоящей ночью. Приказ самого сэра Мосли. Недалеко от Сеттла есть два аэродрома – в Идоне и Самлсбери. До обоих от Сетла по автодорогам около 25 миль, только первый на юго-востоке, а второй на юго-западе. Рядом с обоими аэродромами находятся авиазаводы. Находились. Теперь там развалины. Но по информации на вчерашний день, в Идоне было спрятано в капонирах 4, а в Самлсбери 3 подходящих для выполнения задания бомбардировщика, причем с экипажами. К сожалению, на данный момент связи ни с тем, ни с другим аэродромом нет. Лейтенант-командору Филдсу для выполнения приказа премьер-министра передаются в подчинение оба указанных аэродрома, летный персонал и самолеты, находящиеся на них. Соответствующий приказ прилагается. Действуйте, лейтенант-командор. Филдс поднимает глаза на железнодорожника. «Ну а грузовики в вашем захолустье найдутся?» «На мельнице было 2 грузовика. В мэрии есть легковой автомобиль и грузовик. И у меня 2 грузовика числилось. Надо вон там за мастерскими посмотреть сходить. Может, уцелели?» «На ткацкой фабрике грузовики были, но их вроде бы хотели мобилизовать. И у хозяина этой фабрики, мистера Берри, машина есть». Через пару-тройку минут лейтенант и несколько сержантов из сопровождавшей груз эшелон полуроты разбежались добывать мобилизовывать автомобили. Еще через полчаса началась перегрузка из вагонов подъехавшие грузовики ценного груза. Немного сплюснутые с боков алюминиевые бочонки литров на 50-60, помещенные в деревянную раму об решетку. Еще через час 5 разномастных грузовиков с закутанными брезентом кузовами, за рулем которых сидели солдаты из полурота охраны, загнали в небольшую рощицу между местной речкой и уходящими на юг от вокзала железнодорожными путями. Лейтенант выставил посты охраны и остался за главного в импровизированном лагере стоянки. А сэр Филдс и капитан Клоуз на 2 реквизированных легковушках разъехались в разные стороны. Филдс в Самлсбери, Клоуз в Идон. Надо проверить, на каком из аэродромов есть самолеты, и можно ли с них вообще взлетать. Еще через час оказалось, что капрал, руливший машиной Филдса, слегка плутанул. И как тут не заплутать? Часть дорожных указателей отсутствует, а часть показывает направление на магнитный полюс. Снятие дорожных указателей или установка ложных, неправильных применялись в Британии для введения в заблуждение подразделений противника при возможном десанте. В общем-то, промахнулись ненамного. Вместо Самлсбери приехали в Блэкберн. Вот только в неудачное время приехали. Несколько десятков американских бомбардировщиков на русской службе вздумали отбомбиться по металлургическому комбинату компании «Уокерсталь». 200-килограммовая фугасная бомба разорвалась в нескольких метрах от машины Филдса. Шансов выжить не было. От коллеги гауптштурмфюрера СС Йозефа Менгеле и генерал-лейтенанта Исии Сиро остался только обгоревший ботинок. Немецкий медик и японский микробиолог. Военные преступники, проводившие эксперименты-опыты над живыми людьми. На их совести сотни, тысячи жизней. Сэр Филдс также руководил испытаниями химического оружия на живых людях в лаборатории Портон-Даун и в ее индийском филиале в Равалпинди. В реальной истории ему повезло оказаться гражданином и военнослужащим страны-победительницы, и никакие обвинения ему не предъявлялись. Капитану Клоузу повезло больше. Идон сегодня русские не бомбили. Но вот подчиняться ему обнаруженные им на аэродроме летчики отказались. Связи с командованием разгромленная авиабаза не имела, а в копии приказа, привезенного капитаном, главным значился лейтенант-командор Филдс. Пришлось капитану Клоузу мчаться в соседний Лидс и пытаться оттуда связаться с Лондоном. Часа через 2 Клоуз наконец-то получил необходимую ему бумагу приказ, но когда он вернулся в Идон, то оказалось, что там уже смогли восстановить свою собственную радиостанцию и получили соответствующие указания от своего начальства о подчинении группе Филдса Клоуза. Была восстановлена и телефонная связь с аэродромом в Самлсбери. Но там почему-то про Филдса были ни сном, ни духом. По какой причине лейтенант-командор не добрался до аэродрома, оставалось только догадываться. Капитан опять начинает вызывать Лондон. Пропал главный микробиолог страны. Что делать? Снимать штаны и бегать. И искать. Отставить, капитан. Бегать искать будут другие. «Вы же тоже в теме разбираетесь?» «Ага, разбираюсь немного. Все же замначальника службы безопасности лаборатории Портандаун. Но вот и рулите операцией, пока сэра Филдса не нашли». «Есть рулить, сэр». «Млять, ну то есть фак. Не докричаться по радио почему-то до Сетла. Радиостанция с дежурным радистом осталась там, в вагоне, у разрушенного вокзала. Долбаная спешка. Штабной вагон был штатно оборудован мощной радиостанцией, а переносную взять с собой из Портандауна не сообразили. В роще у лейтенанта никакой связи нет. Надеялись, что можно посыльными будет обойтись. Разбираться некогда». И рванул капитан Клоус обратно в Сеттл. Вечереет, сумерки, ерунда. Час туда, час обратно. Успеем, с запасом. На аэродроме, пока капитан мотается туда-сюда, как раз самолеты подготовят. Путь-дорога до рощи за околицей Сеттла прошла без приключений. Оставленный охранять груз лейтенант доложился об отсутствии происшествия в роще и о взрыве не разорвавшейся бомбы на вокзале. Видимо, этот взрыв как-то повредил радиостанцию в штабном вагоне. Ладно, это уже не важно. По машинам. Все солдаты в кузова кабины не помещаются. По трое солдат, включая и водителя, по кабинам, по четверо удалось распихать по кузовам. Офицеры в легковушку. Остальные во главе с сержантом пешочком догоняйте. Поехали. Ходу, ходу. Спешит колонна, фарами подсвечивая себе дорогу. А зря. Спешка до добра не доводит. Уже после гибели Гитлера на войсковые испытания в Люфтваффе фирма «Хейнкель» передала свое новое творение. Тяжелый ночной двухмоторный истребитель Хе-219. И вот один такой самолет сейчас в свободном поиске нарезал круги над Северным Йоркширом. Мало ли, вдруг у британцев еще что-то летающее осталось. Днем Royal Air Force уже не рискует летать. А вот ночью иногда кое-что поднимается в воздух. Немецкие локаторы, уже установленные в графстве Кент, до Северной Англии, ясное дело, не добивают. Но на Хе-219 установлен свой собственный радиолокатор, и можно попытать удачу в ночном британском небе. Небо пока пусто. А вот на земле движуха. Ползет, торопится короткая гусеница-колонна. Наглецы. Даже фары не выключили. Явно военная цель. Гражданские сейчас ночью и колоннами не ездят. 6 2-сантиметровых пушек на немецком ночнике и 1 13-миллиметровый крупнокалиберный пулемет. Чем по колонне пройтись? Из пушек? Жалко патронов. Вдруг транспортник или бомбер какой британский в небе еще попадется. Его из пулемета не очень-то и завалишь. Его из пушек надо бить, чтоб наверняка. А к ним всего по 300 снарядов. Значит, по колонне придется из крупника работать. Колонна уже прошла почти половину пути до Идена. Прямой участок дороги. Можно поднажать. Грузовики ускоряются вслед за лидирующей офицерской легковушкой. Фак, фак, фак! Прямо впереди, чуть выше капитанской машины, в ночном небе расцветает желто-красный цветок. Расцветает и приближается. Несется навстречу. Бамс! И вот уже кое-кому... Нечем смотреть на летящий в ночи цветок. Бамс, бамс, бамс! Неуправляемые машины, как кегли, раскатываются с дороги в кюветы. Хе-219 делает еще пару заходов-проходов над колонной и удаляется искать очередную жертву. А на земле... Лейтенанту Эшби хочется материться. Не хватает у лейтенанта запаса знания ненормативной лексики для описания ситуации. Хрен с ним с оторванным ухом. Могло бы и хуже быть. Вон капитан Клоус вообще на заднем сиденье без головы раскинулся. Подсуропил дядюшка. Устроил в теплое местечко призванного в армию племянника-юриста. В батальон охраны какой-то секретной базы. Тихо, спокойно. Оклад повышенный, паек отличный, сержанты толковые. Рядом с домом опять же. И на фронт не посылают. Командировка в Шотландию, везуха-пруха. Все дальше от страшного русского десанта. И что сейчас делать? Принимать командование колонной. Ну, принял. Куда ехать надо, знает лейтенант. И про срок спешку знает. И про обещанные звездюли трибунала в случае неисполнения предупрежден. Толку от того. Все грузовики в кювете. Парочка вообще перевернулась. У всех машин движки разбиты в хлам. Из 36 солдат-сержантов в наличии и в более-менее здоровом непокалеченном состоянии 17. Как доставить груз к сроку на аэродром? Загадка. И что это за груз такой, что из самого имперского генштаба за него переживают? Секретность. Не положено знать. Не дорос еще. Ага. А под трибунал за неисполнение приказа ну очень не хочется. Сэр, разрешите обратиться, сэр. От тяжких раздумий лейтенанта отвлек подошедший сержант Орр. «Да, что тебе?» «Сэр, судя по карте, вон в той стороне за рощей пруд с плотиной или сопилка». «Ну и что?» «У моего отца такая же в Шотландии. Там должен быть паровой локомотив. Без него на лесопилке никак». «И чем нам поможет этот твой паровоз?» «Сэр, это паровой трактор. У него большая мощность, чтобы таскать вековые дубы из леса на пилораму. И саму пилораму он тоже через вал отбора мощности крутит». «Ор, ты меня достал. Мы здесь доски пилить собрались». «Извините, сэр. Если там есть трактор, то он сможет вытащить наши грузовики на дорогу. И если их сцепить друг за другом, то и до Идена дотащит. У него скорость миль 6-7 в час. До Идена 12 миль осталось. Как раз до полуночи успеем доехать». «Отлично, Ор. Руки в ноги и бегом на эту лесопилку. И без этого лесного паровоза не возвращайся». Минут через 40, пыхтя котлом и стуча траками, из придорожной заросли на дорогу вылезло чудо дивное. Поставленный на гусеничный ход небольшой такой паровозик, раза в два поболее самого большого грузовика в колонне. Из кабины локомобиля выбрался мужик лет 50 и направился к лейтенанту. Поговорили? Договорились. Мужик — хозяин лесопилки и парового трактора. Согласен помочь родной армии, но... Амортизация. Хочет мужик чего-нибудь поиметь с армией короля. Да и хрен с тобой. Сливай бензин с грузовиков, там литров 200, а то и 300 наберется. По рукам. Тракторист-лесоруб свистнул, и из темноты на дорогу выбрались два парня. Сыновья. Мужик отправил их назад на лесопилку за телегой, а сам принялся командовать солдатами, указывая им, как сподручнее крепить тросы на грузовиках. Около часа ушло на то, чтобы вытащить из канав покалеченные машины и сформировать из них скрепленные тросами-цепями поезд-прицеп. Попутно солдаты собирали раскатившиеся по округе бочки контейнера с грузом. Кое-какие бочки были расколоты, продырявлены крупнокалиберными пулями. Кое-где что-то и на землю просыпалось. Не собирать же россыпь в темноте. И так сойдет. Тем временем и сыновья лесозаводчика вернулись с телегой, влекомой здоровенным рыжим мохноногим шайером. Шайер — английская порода лошадей-тяжеловозов. Быстренько слили с машин топливо в привезенные канистры. И импровизированный автопоезд двинулся в путь. А сыны тракториста не спешили возвращаться на лесопилку. Надо еще разочек все вокруг внимательно осмотреть. Вдруг чего еще полезного в хозяйстве военные забыли, потеряли. Подфартило йоркширским лесорубам. Четыре бочки, раскатившиеся по кустам буеракам, нашли. Чего в них? Сыпучее что-то. Замки хитрые. Херня. Сыновья у тракториста толковые. С инструментом и механизмами всякими обращаться умеют. Минуты не прошло, как отщелкнулись, открылись замки-защелки, и бочка раскрылась, развалилась на две половинки. Хорошие такие половинки. Отличная корыта для свиней будет. Из раскрывшейся бочки на землю сухари просыпались. И пахнут те сухари вкусно. Попробовали на зубок — съедобно. Шайру дали горсть, тот тоже довольно захрумкал. Нормально, сами подхарчаться, и свинок, лошадок подкормить можно будет. Пара автопоезд тем временем потихоньку одолевал немногие мили ночной дороги. Успели. Почти успели к сроку. Минут на 20 опоздали, но это, наверное, не критично. Опять суета, недопонимание. Лейтенанта Эшби аэродромное начальство не воспринимает за главного и растерянно глазеет на обезглавленный труп капитана Клоуза. Связь с Лондоном. Матюки в эфире. Какая к черту разница, Эшби, Клоуз? Грузите в бомбоотсеки то, что привезено, и ходу-ходу. Ну вы поняли, лету-лету. Цели вам еще 5 часов назад обозначены. Начинается суета-погрузка. Тяжелые четырехмоторные ланкастеры выкатили из капониров. Оружейники и авиамеханики подвешивают в бомбовые отсеки чудные контейнеры, которые им подают, подносят солдаты лейтенанта Эшби. Контейнеры, на удивление, хорошо подходят для штатных бомбодержателей. Механики даже сообразили, для чего вокруг контейнера веревка намотана. Вытяжной фал. Фал цепляют за специальные скобы внутри бомбоотсеков. Откроется бомболюк, вывалятся из него контейнеры, вытягиваемый фал раскрутит контейнер и разблокирует замки. Контейнер раскроется, вываливая, рассыпая содержимое. Вот и вся нехитрая механика динамика. Из некоторых контейнеров, пробитых пулями, сыпется под ноги сухарная крошка. Некогда с этим разбираться. Утром при свете подметем. Быстрее, парни, быстрее. Время, время. Ночи нынче короткие. Без истребительного прикрытия на вражью территорию летать шибко стрёмно, сыкотно. Закончена погрузка. Почти 40 тонн ароматно пахнущих сухариков поместилось в чрево 4 бомбардировщиков. Летчики удивляются, зачем над Ирландией сухари разбрасывать. Вопросы лейтенанту Эшби задают. А что ответить? Сам не в курсе? Сейчас. Эшби не неуч какой сельский. В университете учился. Журналы всякие умные читал. Ученых опять же второй год охраняет. Что это может быть? Как-то пришлось лейтенанту в прошлом году в баре в Солсбери бухать. А рядом научники из охраняемой лаборатории пивко цедили с заезжими. Тогда еще с союзниками-американцами. И разговор у них шел про... Как это? Во, гербициды. Вещество такое, что может и повысить урожайность растений, и нахрен изничтожить весь этот урожай. Гербициды так гербициды. Останется опять Ирландия без картошки. Синтезированы гербициды и исследованы их свойства впервые были в США и Великобритании в 1940-1941 годах. 2 часа ночи. Все. Самолеты загружены, заправлены и готовы ко взлету. Управились в самый край. Как раз до рассвета еще 2,5 часа. Час лета до цели в Ирландии, минут 10-15 там и час на обратную дорогу. Ланкастеры пошли на взлет. Из Дании или с северо-запада Франции до севера Англии или до Шотландии 700-800 километров. Если на Хе-219 прицепить еще и дополнительный топливный бак, то он, добравшись до севера Англии с континентального аэродрома, сможет еще часа 2,5-3 в экономном режиме там крутиться, патрулировать. Поделен север Британии на 10 зон. В каждой по одному новейшему ночнику работает. Всего 40 этих дальних ночных истребителей в Люфтваффе. Поделена короткая летняя ночь на 4 смены. Хоть какой-то контроль над северо-британским ночным небом. 4-я смена только началась. И сразу удача. Засек бортовой локатор Хейнкеля, взлетающую к северу от Лидса 4-ку больших самолетов. Рванулся истребитель вдогон. Ланкастеры еще не успели вскарабкаться на штатные 7 километров, а к замыкающему строй сверху уже несся ночной охотник. Очередь из всех 6 2-сантиметровых пушек немецкого истребителя вырубила крайне левый двигатель Ланкастера. Британец дернулся и начал уходить влево. Ожили все 8 его пулеметных установок. Но немец, поддав газу, уже провалился вниз и исчез на фоне окутанной в ночной мрак земли. Британский пилот уже понял, что в Ирландию ему сегодня не лететь. Надо возвращаться. Минута-другая. Хенкель не желает отпускать подраненную добычу. Заход снизу. Очередь. Непруха. Не удается вырубить еще один движок у британца. Снаряды немецких пушек исчезают в огромном брюхе тяжелого бомбардировщика. Не, все же что-то там у него внутри удалось зацепить. Ланкастер начинает быстрое снижение и слегка вихляется на курсе. Британский пилот на автомате открывает бомболюки. На посадку, тем более аварийную, с бомбами заходить нельзя. И не вспоминает он в горячке боя драпа о том, что и не бомбы вовсе у него сегодня подвешены в фюзеляже. Да и какая разница, все равно надо самолет облегчить. И валятся на 600-тысячный Манчестер споры сибирской язвы в товарном количестве. Но не удалось уйти от немца подраненному бомберу. 3-я атака. Короткая очередь, и отлетает у Ланкастера хвостовое оперение. И британский бомбардировщик срывается в неуправляемое падение. Доволен немецкий ночной ас. Можно еще 4 победы в летную книжку записать. Благо, с подтверждением проблем не будет. Установлены на Хенкеле фото кинопулеметы. В Люфтваффе учет побед летчика велся не по количеству сбитых самолетов, а по количеству двигателей на сбитом самолете. Так, где остальные? Грех отпускать такую жирную добычу. Свинская собака. Британцы в разные стороны расходятся. За кем лететь? Какой догонять? Ясен пень тот, что южнее всего забирает. Так ближе будет на французский аэродром возвращаться. Топливо-то скоро в обрез останется. На форсаже жрут его движки Хенкеля немерено. Еще одна, максимум две атаки, и придется домой валить. Штурман тем временем кричит в эфире, пытается коллег из соседних зон патрулирования навести на уходящие на запад британские бомбардировщики. Черт его знает, может, кто из коллег-однополчан и успеет подтянуться и перехватить. У Хенкеля даже крейсерская скорость больше, чем максимальная у Ланкастера. Догнать не проблема. Проблема сбить. К первой жертве немецкий истребитель спикировал неожиданно. А вот второй британец настороже. Не спят его бортстрелки. Гоняют трассерами очередей немецкого ночника, не дают ему подобраться на уверенный залп. Но это они так думают. У стоящих на британца 7 и 7-миллиметровых пулеметов эффективная дальность стрельбы всего 400 метров. А у немецкой 2-сантиметровой автоматической пушки вдвое больше. Выбрал немецкий ас удачный ракурс и ударил из всей бортовой артбатареи на расплав ствола. За несколько секунд вылетело вдогон британцу почти 1000 снарядов из 6 немецких пушек. Почти 30 из них вонзились в правое крыло бомбардировщика, почти у самого фюзеляжа. Еще несколько секунд пораненное искалеченное крыло сопротивлялось плотному потоку набегающего воздуха, а потом взяло и оторвалось, ушло в самостоятельный полет. Но Ланкастер на одном крыле летать не может, не предусмотрели этой опции конструкторы. Падает, кувыркается британец, разваливается, раскидывая вокруг себя запчасти и смертоносный груз. А внизу расположился город-порт Ливерпуль. Пилот Хейнкеля проводил взглядом падающий бомбардировщик и повернул свой самолет на юг. Пора возвращаться на базу. Топливо в обрез. Вот так и получилось, что экипаж немецкого ночного истребителя вернул британцам обратку еще до того, как те успели нагадить в Ирландии. В Ирландии и в Северной Ирландии же в это время разгоралась паника. Дублин, Корк, Лимерик, Дандалк, Белфаст и еще с десяток крупных городов задыхались от выпущенных на волю отравляющих газов. От русских утром 29 июня было получено предупреждение об угрозе химической и бактериологической атаки со стороны Британии. Но, к сожалению, точных мест планирующихся атак русские не знали. Да и если б знали, не ждали американцы такой подляны от британцев. Не было у них в частях, прибывших в Ирландию, достаточного запаса противогазов и противохимических костюмов. И Ирландия никогда не озадачивалась закупкой противогазов для населения. Да и пока осознали, пока сообразили, что делать, время уходило. Только ближе к вечеру прошла команда на эвакуацию населения из больших городов. Для того, чтобы избежать лишней паники, было объявлено об угрозе авиабомбежек. Народ же не горел желанием покидать свои дома. Многие надеялись пересидеть налеты по подвалам. Американские части срочно покидали места дислокации и рассредотачивались на местности. К берегу Ирландского моря выдвигались мобильные радиолокаторы. Все наличные запасы противогазов и противохимических костюмов передавались в авиачасти связистам и локаторщикам. Когда после полуночи по всем средствам связи прошел сигнал о химической атаке, расчеты мобильных РЛС бросились надевать противогазы и противохимические костюмы. Теперь можно было быть спокойным за жизни операторов радиолокаторов. Но вот смогут ли они теперь нести службу? Хрена! Стекла противогазов запотевают. Ни черта не разглядеть на индикаторах. В резиновых перчатках не получается управляться с переключателями. Вот так. Обнаружили американские локаторщики британские ланкастеры уже тогда, когда они пересекли Ирландское море. Долго пытались расчеты РЛС дать по радио целеуказания авиации, только микрофоны радиостанции отказываются воспринимать раздающиеся из-под резины противогазов хрюканье. Кто-то самый безбашенно отчаянный из расчетов РЛС срывает с себя противогаз и с замиранием делает вдох. Не, не помер. Получается теперь по радио сориентировать летунов-перехватчиков. Несколько американских авиабаз тоже было накрыто удушливыми облаками химической отравы. Летчики и персонал баз снабжены противогазами. Не помрут, выживут. А вот взлетать в противогазе, тем более ночью, никто пока летчиков не учил. Сидит на земле почти вся американская авиация, ждет, когда химия развеется, рассосется. Но как невелик был запас боевой химии в арсеналах Британии, не смогли британцы предусмотреть всего. Два аэродрома в окрестностях Галуэя и Слайго не попали под химическую атаку-диверсию. А на одном из этих аэродромов базировалась эскадрилья ночных перехватчиков Р-70, два звена которых и взлетели на перехват засветившихся на радарах двух оставшихся в воздухе британских ланкастеров. Но было уже поздно. Один из ланкастеров рассыпал свою начинку южнее озера Лох-Ней, а второй высыпал отраву над ирландской провинцией Ленстер. Предотвратить бактериологическую атаку американцы не смогли. Смогли догнать и покарать. Оба ланкастера упокоились на дне Ирландского моря.